Глава 17. Это еще цветочки или селедки в бочке? «Бегать?» — изумляется Тоня. «А тебе можно?» Киваю и, прижимая телефон плечом к уху, продолжаю нарезать салат. «Можно, но я не люблю. Даже в школе на физру не ходила». «Помню!» — смеется она. «Придумывала 1000 причин прогулять урок. Мы с девочками думали, что ты писательницей станешь, ведь физрук искренне верил всем твоим сказкам. Но, может, попробуешь? Не каждый день чемпион страны предлагает побегать с ним. Это трус, скажи, симпатичный?» «Даже слишком». Вздыхаю, размышляя, добавить в салат майонез или же давиться пресным йогуртом. Посматриваю на холодильник, где до сих пор висит противная надпись, и выбираю последнее. Выше меня на голову, широкоплечий и мускулистый. В общем, идеал. «Ну!» — подначивает подруга. «А теперь представь, как рядом с этой живой рекламой здорового образа жизни бегу я, потрясая воображение окружающих своими объемами. Я даже за автобусом не спешу, чтобы случайно не нанести кому-нибудь психологическую травму. А ты предлагаешь с разбегу ошеломить моего работодателя?» «А что?» — не сдается Тоня. «Сама говорила, что он глаз от твоей груди не отрывает. Может, ты удивишься, но некоторым мужчинам очень нравится, когда есть за что подержаться». «Не тот случай». Не питая иллюзий, вздыхаю я. «Он не на свидание меня приглашал, а бегать по утрам. Что это значит? Намек на то, что мне нужно похудеть». Пробую салат и кривлюсь. Кажется, йогурт испортился, хотя по сроку годности должно быть все в порядке. В итоге мой ужин летит в помойку. Чем я собираюсь заняться? «Не вздумай!» — возмущается подруга. «У тебя очень гармоничная фигура, зефирка». «Ага», — иронично фыркаю я. «Гармоничная такая годила. Так меня на работе прозвали». «Что?» — мгновенно вскипает подруга. «Да я им...» «Ну все, приеду к тебе завтра в обед». «Не нужно», — пугаюсь я. Тоня довольно меланхоличная, но если ее вывести из себя, то остановить можно лишь с помощью убойной дозы успокоительного. В теории, потому что до сих пор не нашлось ни одного ненормального, решившегося встать у Антонины на пути. Все же связываться с медалисткой по тяжелой атлетике чревато не менее тяжелыми последствиями. «У тебя самой тренировки?» Ласково убеждаю ее отступить. «А у меня завтра очень напряженный день». «Думаешь, я устрою на твоей работе скандал?» Иронично хмыкает она. «Хорошего же ты мнения о подруге». «Извини, радуюсь, что Тоня быстро остыла». «Извиняю, но все равно приду. Хочу проверить домашнее задание, поэтому возьми с собой книгу. Ты же уделяешь ей время каждый день». «Да, но...» «До завтра». Вздыхаю и ставлю телефон на зарядку. Смотрю несколько секунд, колеблясь, как мне увильнуть от утренней зарядки с чемпионом. «Может, сказаться больной? Не сработает, мы же работаем вместе. Еще посадит на больничный, сослаться на просроченный йогурт. Хорошая мысль». От радости, что придумал отговорку, готовлю вторую порцию салата и с чистой совестью заправляю его майонезом. Поев, включаю комп и вижу, как в чате мелькают сообщения от ботана. «Зефирка-монстр! Бросилась одна в такое пекло! Неудивительно, что эпохально продула». Набираю. «Все потому, что никого в онлайне не было. Вот и пришлось монстров одной мочить». «Тебя уволили? Уже безработная? Все нормальные люди в это время работают». «Считаю, что все безработные сумасшедшие», — вступается чемпион. «Не перевирай мои слова, я сам не так давно работу получил. И Зефирка тоже. Кстати, хотите прикол? Со мной работает забавная девушка по имени Зефира. Такая же вредная и ворчливая, как ты, Зефирка. А еще у нее фамилия Легонькая. А весит этот пончик килограммов 100. И куча ржущих смайлов». Приклеиваюсь к стулу, в шоке глядя на экран. «Быть не может!» Какова вероятность, что ботан окажется не за 3-9 земель, а совсем рядом, и окажется моим бесячим сослуживцем Романом Ботаненко? Если это правда, то мир не просто тесен. Мы в нем как селедки в бочке.